Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28 сын, я, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять. А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Бегать за овцами. Удел баранов. Сергей Филатов. Они грабили чужие гаражи. Занимались беспределом. Скрывали машины. Но отмотав срок, решили завязать и работать, как все нормальные люди. Но в наше время не все работодатели честные. И не все успешные брокеры, как заявляют. Приятного просмотра. Алло. Алло, слышно? Да, слышу. Отлично. Могу ли я с Денисом переговорить? Да, вот руку передал. И у меня просто руки заняты были. Так, отлично. По поводу заработка я набирал в интернете. А что за заработок? Как все тут там устроено? Торговля на бирже, финансовый рынок. Вы об этом что-нибудь знаете? Сайты же, да, наверное? Это сайты, да, делать? Нет, это торговля на бирже. Это финансовый рынок. Газ, криптовалюта, валюта. Ну да, я в обменке как-то, в принципе, да, я понял, я в обменке как-то работал, это вот это ж валюта, правильно вы говорите? В том числе. Ага, да, я вот в обмене валют еще до первой ходки работал еще, а потом по малолетке заехал, в общем, работал по валюте, мы там на рынках стояли, рубли на гривны, евро на доллары, ну, вот эти вот все моменты. Ну, типа того, только через интернет. А, все вот так вот, это интернет, да, нужно подключать? Да, у вас интернет, конечно. Ну, у меня вот на телефоне интернет есть, так, ну, дома есть там компьютер. Я вас поняла. Хорошо. Ну, смотрите, для того, чтобы этим заниматься, вам нужен будет стартовый капитал. Вы в курсе об этом? Ну, а какой-то бизнес, да, я так понял, бизнес, да? Типа того. Ну, а какой бизнес, да, бывает без вложений? А о каком стартовом капитале речь идет? О 100 долларов. Минимальный. 100 долларов, да, минимальный. Меня Вероника зовут. Вероника, да. У меня бывшую тоже Вероника звали. Так себе воспоминания, конечно, о имени. Ну, давайте, я надеюсь, с вами уже в нормальном русле будем общаться. Так, Вероника, это нужно 100 долларов, правильно? И через сколько оно отбивается все? Да. Мне вот эти моменты интересны. Ну, смотрите, Денис, я хочу, чтобы вы понимали, что ваши деньги, это не оплата, это не оплата. Вы открываете ваши наследственные, ваш торговый счет. А я извиняюсь, эта линия не платная, нет? Линия не платная, номер какой-то. Это киевский, да, номер у вас или какой-то? Это номер не киевский, линия не платная, для вас звонок входящий бесплатно. Все, мне нравится ваша компания, все нормально. Ну вот я хотел бы, мы с другом вместе, я вам честно, как есть, скажу, мы с тюрьмы освободились, мы на тюряжечке были, мы вот года пола, и мы вот утоняемся туда-сюда, и не можем работать. Мы наши на монтаже работали, ну какие-то денежки заработали, так, чтобы двигаться по житухе ровненько. В общем-то, и как раз вот стартовый капитал есть, там 100-300 долларов, и мы с другом хотели какую-то работу найти, так, чтобы не криминал, чтобы мы там по новой по лагерям не заехали. Хорошо, Денис. А вы сейчас, я так понимал, не работаете, да, сами? Ну, я на шиномонтаже работал. Вот Юра, получается, ну, по ломбардам работал. Немножечко занесло опять. По ломбардам, по металлу, в общем-то, денежек скопили. Отлично. То есть, например, Денис, вы заработали 100 долларов, 95 ваши, 5 наши. Да. В процентах, Вероника. У меня, в принципе, с этим полный порядок. Я всегда вот на пятерке в школе учился, а потом плохая компания, лагеря. Ну, сами понимаете, все по накатанной пошло. Поэтому хотелось бы немножечко так, что, ну, знаете, хочется же с девочкой, с красивой же познакомиться. Отлично. Вы записали, да, вот этот номер? Да, я записала. Жить, когда с вами связаться, скажем, в понедельник. В понедельник, так, что давайте в понедельник в 17:00. Или я, или Юрий трубочку поднимем и сразу же с вами, чтобы к работе приступили. Хорошего вечера, хорошо. Взаимно, до свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. А с кем я общаюсь, с Денисом или с Юрием? А с кем бы вам хотелось бы пообщаться, леди? С Денисом, наверное. С Денисом я уже общалась. А это по поводу чего, я дико извиняюсь? Алло. По поводу заработка. Меня Юрий зовут. Да. Я вас в курс дела поставил, объяснил вам что-нибудь? Ну, в трех словах, я так понимаю, это трейдинг, вот этот вот рынок. Абсолютно правильно. Рынок валют, правильно? Абсолютно верно. Финансовые обороты. Принцип элементарный, купли-продажи. Рынок товарных сырьевой, золото, нефть, газ, пшеница, кукуруза. А вот скажите, вы сказали там пшеница, да? Ну вот эти... А где ж нам ее хранить? У нас же это склад нам нужен. Но это не будет вам деньгами, я не знаю, это даже если вы торгуете с валютой, это не значит, что мог кто-то в конвертике валюты перешлет. Это все через интернет происходит. А как обращаться могу? Напомните, пожалуйста. А меня Вероника зовут. Вероника, да, красивое имя. Вероника, подскажите, а как вообще вот приступить к работе? Потому что вам Денис рассказывал, мы там с ним же, у нас же такое прошлое, у вас как там с судимостью можно работать? Можно. Хорошо, Юрий, скажите, а вы банковским клиентом являетесь какого-либо банка? Ну, есть у нас карточки, да, у нас там, у нас их много, в принципе, мы там кое-чем занимались, в общем, у нас много карт. Замечательно. А доступ к интернету есть у вас? К интернету есть, да-да-да, есть к интернету, там Денис, получается, он к Wi-Fi, или как это называется, подключился. К Wi-Fi, к соседскому подключили, там такая женщина тоже добрая живет, такая интересная-интересная девушка, и она вот нам дала добро. Хорошо, я так понимаю, Дениса в данный момент, в принципе, рядом с вами нету, да? А Дениса нету, да, Денис сегодня вот уехал, и он уже ж меня предупредил, но он мне сказал, другой номер будет звонить. Ну, вы знаете, у нас разные номера, то есть я через компьютер вас набираю, Юрий. Поэтому, Я думал, то вы меня перелякало. Я ж думал, только лектора звонят. Они ж нас там и выхватить хотят, а что они там только не хотят с нами сделать. Ну там Денис сказал, нужно 100-200 долларов, правильно? 100 долларов будет вполне достаточно. Вполне, да? Да-да-да, Вероника, нам просто нужно сейчас, мы с мобильных номеров, у нас тут деньги на мобильных номерах, в общем-то, нам нужно их на карточки сейчас попереводить, ага, а потом уже вывести на свою карточку. Я поняла. Давайте тогда сделаем так. Вы, если у вас есть сейчас время, можете этим заняться, я вас наберу. А вы с этого же номера будете звонить? Если честно, не знаю, не могу вам точно сказать. Но номер будет, я понял, но номер будет какой-то странный, правильно? Потому что мне Денис сказал 0322, потому что, ну, участкового номер у меня есть. А вот эти вот мне коллектора звонят, я давайте буду трубочку брать, буду молчать секунды три. А вы скажете, это Юрий, это Вероника, это будет наше кодовое слово. Это Вероника с работы. Все, Вероника, на связи с вами, жду звонка. Хорошо, договорились. Да. А вот Денис, здравствуйте. Да. Это Вероника, как дела ваши? По поводу заработка я вас набираю. Это вам Юру, да, дать? А я с Денисом здесь говорю, правильно? Да. Денис, вы что, меня уже позабыли, мы в субботу с вами общались по поводу заработка. А можете набрать через 15 минут? Я Юре дам, я чуть-чуть. Сейчас не могу разговаривать, а Юра продолжит с вами. Хорошо? Хорошо, договорились. Да. Алло. Алло, Юрий, день добрый. Да-да-да, Вероника, это вы? Вероника. Да, это Вероника. Да, Вероника. Здравствуйте, у нас сегодня Денис, скажем так, не в рабочем настроении немножко. Да, я слышала. Как ваши дела, Юрий? Дела наши нормально, все хорошо, все сделали то, что мы вчера говорили. Хорошо, Юрий, то есть все уже со своей стороны подготовили, правильно вы? Совершенно верно. Отлично. Хорошо, Юрий, то есть давайте уточним, у вас сейчас имеется доступ к интернету? У меня сейчас есть вот $100 по курсу гривни на приватбанке, но я так запасом кинул на 100 гривен больше. Ну, знаете, оно курс колеблется. Буквально тогда сейчас пару секунд оставайтесь на линии, я вас свяжу тогда с финансовым отделом, которые вам уже помогут. Да, Вероника, мне ожидать, мне трубочку не ложить, нет? Ничего пока не трогайте, это же бесплатная линия. Это бесплатная линия. Все, тогда я жду тогда. Оставайтесь на линии. Остаюсь. Алло? Алло. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, алло. Как обращаться могу, молодой человек? Ко мне Владимир, но можете Володя, Вова, как хотите. Можете просто Юрий, давайте я так по-простому меньше форсу, правильно? Да, верно. Я являюсь представителем финансового отдела, приятно с вами познакомиться в первую очередь. Очень приятно, я вот с Вероникой уже познакомился, это она меня вот на вас перевела. Все поняли, для вас было все понятно. Она про какую-то валюту, то ли она иностранная, тоже какой-то валютой торговать, я правда не понял. Да. Я знаю, вот у нас на рынке торгуют, там рубль на гривню поменять, евро на доллар, а вот она про какую-то валюту говорила, это какой страны валюта? Не могу вам точно сказать, что она конкретно вам пример привела. Я записал, я Володя записал, называется она криптовалюта биткоин. Биткоин, да. Биткоин это не иностранная валюта, это интернет-валюта. А это какой страны валюта? Это что за них купить же ж можно? Она международная. огородное. За нее можно купить все, что угодно. И везде угодно. Это был... А как? Это ж можно из банкомата этот биткоин снять. Mm-mm. Банкомата только специальный есть. Криптомат называется. У вас где-нибудь будет он. В городе, в крупном. Да. Но у нас, я вот сам с Бердичева, и у нас вот я что-то ни одного криптомата, если честно, Владимир не увидел. Это может мне, быть, наверное... Может быть. Это, наверное, мне на Житомир или на Киев надо ехать, чтобы там снимать, да? Да, в Киеве 100% там есть. А! Миллиард процентов оно есть. Понял, да. Понял. Житомир точно не могу сказать, а в Киеве есть 100%. Я так говорю, то есть... тоже. И в нашем сопровождении для вас все будет очень легко, потому что мы во всем будем вам помогать. Володя, это вы курсанете правильно по всем этим моментам, да? Вы вот очень правильно сказали. Я помню, когда вот на лагере был, на 116-м, я уже, это у меня вторая ходка была, и к нам бывают вот первоходов. Завозят вот люди, которые первый раз попадают в лагеря, в общем-то... И мы тоже вот считали своим долгом помочь первоходам. Кого на дорогу поставить, в общем-то, ну, чтобы они понимали, как этим жить. Потому что, когда вот находишься в лагерях, хатой надо жить. Да. И только тогда идет понимание от коллектива. Молодец. Это очень нам пригодится, если честно. Вот этот ваш опыт, потому что мы тоже считаем, то, что одна голова хорошо, а 250 еще лучше, как говорится. Ну, вы знаете... На нашем жаргоне голова это так себе, а вот один человек, одна личность понимающая, это хорошо, а когда много личностей понимающих, это еще лучше. Да, естественно, я с вами согласен, да, да, вы правильно говорите, Юр, поэтому в этом плане сразу вам говорю, что мы сработаемся, с Вероникой общался про вас, я вспомнил, она с вами давно общается, да, уже? Ну как давно, ну дня 3 где-то, 4. Мы готовы вам предоставить сверху к вашему депозиту бонус $30. Чтобы вы побыстрее бы раскрутились. Это вы серьезно? Это действительно? Я вам честно скажу, я вот с первой зарплаты, так сказать, я это все не забуду. О, вот, ну вот потом будете подарочки мне присылать. У меня есть такие. Ребятам, есть такие ребята. Ну а почему не отблагодарить? Это же за людское все. Вот у вас сейчас и... доступ к интернету есть? У нас тут соседка, в общем-то, мы с ней, да, у нас ноутбук есть. И мы с соседкой договорились. Она такая вот интересная такая девушка, и вот всегда нам тоже навстречу идет. И она вот нам дала пароль от вот этого интернета, который по ветру идет, Wi-Fi. Она, мы договорились с ней, ну, она уехала сегодня на дачу или куда она там уехала. Я ей звонил, а она вот кажет, что завтра будет только. Я понял. Но у вас мобильный интернет есть? Денис заложил телефон вот с мобильным интернетом в ломбард. И, ну, я так понимаю, дня через два мы его тоже хотим выкупить оттуда. Я понял. Потому что там телефон отличный, там, если, я не знаю, знаете, нет, Meizu M3, а ему племяш дарил. Meizu хорошая фирма. Хорошая фирма, мне тоже вот нравится. Мы с вами никак не сможем активироваться без интернета. Станцовно все подготовлю со своей стороны, чтобы у вас было, грубо говоря, все на месте. Давайте. Что? Где вы проживаете, говорите? В Лондоне сейчас, в Великобритании. Это вы серьезно сейчас? Да. Я просто смотрю, у вас украинский номер. Конечно, потому что у вас идет переадресация звонка через интернет, чтобы вы не платили налог. Вам очень повезло. Лондон, это ж за границей ни разу не был. Правда? Серьезно, мы не считаем, Беларусь же мы не считаем. Юр, никогда не говорите никогда, все еще впереди, как говорится. Ну, скажем так, пока что не был. Ну да, вот это правильно. Я вот планировал, вот это вот же соседка наша, я вот планировал, знаете, так, я немножечко такие вот шуры-муры устраиваю с ней, там, комплименте, когда, и такая, вы знаете, такая, вот действительно такая, вот настолько интересная такая девушка, и видно, вот располагает к себе, интересная, и вот действительно, вот знаете, дела бы как в гору пошли, действительно увез бы ее куда-то, так что полетели, отдохнули. Молодец, у нас Юрий еще и дамский угодник. Вот такие вот планы, так сказать, молодец. У меня. Я молодец. Я что, для того, чтобы я регистрацию завершил, мне требуется, во-первых, узнать, у вас ваша карточка приватная, это Visa или MasterCard? А я сейчас не посмотрю ее. Бою Денис забрал, но должна была быть Visa. А, она сейчас не у вас. Она у Дениса, но он с нее снимать ничего не будет. Он сейчас без коммуникации ходит тут что-то по району, я не знаю, он с утра уже в настроении был, но я могу выйти поискать его. Ну, я не знаю, если это вам не лень, как бы, можем. Алло, да, Владимир, вы? Да, это я. Да-да-да, вы... Прогулялся. А я через час ждал вашего звонка. О, да, я знаю, просто я, к сожалению, задержался. Заработали. Вы... Дениса я нашел. Да, алло. Продолжаем. Владимир. В общем-то, у нас какая ситуация? У нас Денис, я так понял, сегодня был любителем вечера костра и песен. Я, в общем-то, сегодня... У меня сегодня вот, походу, будет вечер тазика и активированного угля для Дениса. Алло. Так. В общем-то, ну мы несли его мужиками, вот занесли. А можно вот так вот с вами договориться, чтобы мы завтра где-то в 16:00 с вами продолжили, потому что мне сейчас тут с Дёником надо ж порешать. Ой. Алло. Потому что он что говорит? Я говорю, с Дёником надо порешать, говорю. Ой. Сейчас тут тазик, уголь. Мужика в чувство привести. Что случилось? Я вот это не понял. На стакан упал же ж на районе. Гулять пошел, встретил. И погулял. Вот так вот погулял, что мы его заносили тут. Алло. Сейчас, Дёник. Алло. Да, Юр, я понял. Владимир, мы могли бы, я дико извиняюсь, на завтра перенести на 4-5. Бо завтра сеструха племяшей приведет. Я с ними до 4 буду сидеть. С детьми буду сидеть завтра. Да. Получится? Да. Да сейчас, Дёник. Можно, конечно, можно. И завтра ж как раз соседка с интернет же включит, чтобы мы уже сразу в интернете были. Алло, алло. Я вас понял. Ну, а если я вас примерно через часик наберу, как вы думаете, Дюня чуть-чуть не это, не придёт сюда? Да я ж не знаю, что с ним тут. Я сейчас же тут за тазиком побегу, потому что тут же ж не тазик, а ничего нету. Тут же ж мне вытирать сейчас надо будет. А завтра сестра с детьми приедет, и что я ей покажу? Ну что-то надо, чтобы все стерильно было и чистенько. Алло. Ну да, конечно, я понимаю, Юра. Владимир, я прошу прощения. Дёник, иду. Да. Я прошу прощения, да, можно да, завтра? Да. Все. Давайте сделаем так, Юр. Да. Я вам контрольный звоночек вечером сделаю, если не получится, перенесу вас завтра. Да, хорошо. Все. Да. Извините еще раз, давайте до завтра. Да, я знаю, меня он как раз и попросил позвонить, он сегодня очень сильно занят. Не звонит сегодня, я вот ждал, мы на 16:00 договорились. А я смотрю, вот уже 13 минут прошло, он не звонит. Вот он не успел меня попросил с вами связаться, потому что у него сегодня визит встречи. Первое число месяца. Ага. А когда он наберет меня? Другому старшему специалисту переподключить. Вероника, вы знаете, мы с Володей уже, ну, как вам объяснить, я уже и привык к нему. Мне вот с Володей как-то, может, проще будет. Может, я дождусь тогда его. Да у меня уже все готово. Я вот только, ну, Владимира осталось дождаться. Хорошо, давайте тогда сделаем. А я вас сейчас держусь. Николаем, это Володин друг. Тоже такой отличный специалист. Поэтому пару секундочек оставляю. Так, остаюсь, да. Алло, Юрий? Алло. Да, я вас... А вы меня слышите? Да, я вас слышу. А, прекрасно. Добрый вечер, молодой Юрий, человек. Добрый, меня Николай зовут. Как поживаете? Николай, очень приятно, меня Юрий зовут. Поживаем, да нормально поживаем, трошки вот помаленечку, потихонечку, как говорится. Это вы Володин друг, да? Да. Это вы тоже с Лондона? Да, совершенно верно. Мы в одном офисе работаем, мы коллеги. Это и Вероника тоже с Лондона? Мы все отсюда. Володя на деловой встрече сегодня весь день. Он попросил, чтобы я вас провел по всем инстанциям и помог счет активировать. Николай, а вас это не оскорбит, если я бы вот Володю дождался, но мы с ним, вот вы знаете, так уже ну, сработались, может вот, с ним хотелось бы и до логического, так сказать, завершения. Ну, хотелось бы вот с Володей, ну, я вот не знаю, ну, вот как-то симпатизирует мне этот человек, ну, вот вы знаете, ну, такая харизматичная людина. Давайте тогда мы тоже с вами пообщаемся, может быть, я тоже вам посимпатизирую. Ну, хотите, я ему позвоню, поставлю на громкую связь, и он скажет, что я здесь, я с вами, давайте попробуем. Ладно, давай. Поставьте на громкую связь, если я просто, чтобы он не обиделся. Обидится, он сам мне попросил вас набрать, чтобы я помог вам это сделать. Николай, не будете ли вы так любезны, и вы говорили, Володю можете на громкую поставить, чтобы Володя добро дал? Да, пожалуйста, сейчас. Алло, Володя, здравствуйте, Владимир. У меня здесь на линии... Юрий. Его зовут... Юра. Если я не ошибаюсь. Вас Юрий, да? Юра, Юрик, да. Да, Юрий. Смотрите, вот сейчас вас Володя не слышит, но вы можете его слышать, он у вас на громкой связи. Вот сейчас он вам скажет, что можно приступать, и он не обидится, если вы приступите. А попускать, да-да-да, мне вот это важно. Алло. Алло, это товарищ Юрий, здравствуйте, это Владимир. Я вас не слышу, но я извиняюсь, что не смог вам позвонить, я сейчас на тихоокеанской сессии, поэтому я не обижусь, если вы приступите вместе с Николаем. Это мой хороший товарищ, друг. Ага. Все, ясность полная, видимость кристальная. Алло, Николай? Ну что, Николай, то есть я правильно понял, Володя дал добро, мы приступаем, да? Да, все, добро. Смотрите, ну все, я тогда... Николай, я приступаю, да? Ну, Володя сказал, что можно. Голова Капронова, что можно? Юру развести на $100? Можно. Нет, Володя сказал, что можно, значит можно. Что, Володя сказал Юру развести? Володя мне сказал, что так нельзя разговаривать, что вы так не должны разговаривать. А если Володя скажет с 9-го этажа спрыгнуть, ты спрыгнешь? А почему вчера Володе так не сказали? Да потому что Володя дал добро мне. Володя разрешил? Разрешил. Володя сказал, что не обидится? Не обидится. Так что, чепуха, ты кого качать звонишь, а? Ты кого на деньги качнуть хочешь, а? Голова. Вы что, не знаете, откуда вам звонят? Да ты откуда? Ты мне или с Харькова звонишь, там где у вас офис. А чего мне тыкаете? Я же с вами культурно разговариваю. Так, а Володя, мы сразу с Володей договорились на ты общаться. Алло, трейдер ты, головы вы мои, лондонские. А вам Володя не нравится или никому? Ты что, чепуха, не въезжаешь, я не могу понять. Я говорю, был бы на связи Володя, Володя бы услышал то же самое. Но так как Володя дал добро и не обидится, если я скажу все это тебе, то я это все скажу тебе. Алло. Ты серьезной компании звонишь? Малый, да. Сориентируй меня. А когда офис с звонилками стало серьезной компанией? А? Ну, тогда, когда это стало актуальным. Актуальным? День это достаточно актуальным было. Людей разводить, а? Люди там баланс сливается, что ты мне рассказываешь? Ну, как сидели? На тюряшке? Ну, по 193 отмотал. Ага. Коля, давай знаешь, как сделаем? Ты пацанам на общее гривонешь сейчас пару соток. Алло. На общак дать, что ли? Да, на общак. И ваша вот эта вот шарашкина контора, нехай меня больше не звонит. Алло. Вот если бы вы собрались всем вашим общагом и начали бы с нами работать... То мы бы последние труселя, извините за выражение, потеряли бы. И весь общак бы просрали. Коля, ты что мне наворачиваешь, а? Ослиная твоя голова. Мы здесь спекулируем на ценах, на валютах, акциях, облигациях... Коля, ты спекулируешь на людской жадности, и вот на чем ты максимум спекулируешь. Коля, ты не... Обуйся, Коля! Не-не-не-не-не-не. Коля, не духорысь. Так, пацанам, я знаете, что считаю? Общага существовать не должно. Пускай идут, работают руками. Видите ли, они по понятиям... Не-не-не-не-не. Коля, блатные не должны работать. Алло? Алло. Юрий? Алло, да. Да, Юрий, здравствуйте, это Владимир. Володя, это вы? Да, это я. Володя, а что это вчера было? Я так и не понял. Насчет чего? Что вчера было? Ну, кто-то звонил, что-то там говорит, вы добро давали. Кто-то пытался вчера меня трошки развести. Так, ну-ка поподробнее. Звонил какой-то Николай. Говорит, я от так. Володи. В общем, сейчас мы будем что-то там делать, не делать. Я ему говорю, Николай, я можно вот какие скажу? Я говорю, Николай, идите вы на... Я говорю, извините, конечно, меня, пожалуйста. Он мне что-то в ответ, я ему в ответ. Я так и не понял, что это вчера. Кто эти люди вообще? Подожди, конкуренты вам звонили, что ли, или что, я не понял? Ну, может, и конкуренты, да. А вы не знаете, нет, Николай, он говорит, ваш друг какой-то хороший. Николай? Николай, да. Ну, я так прикол потянул с ним, а потом послал его куда подальше. Ну, и на этом все закончилось. Правильно сделали. Вот я тоже так думаю. Я не знаю, я знаю Николая, но никакой Николай, мой лучший друг, такого никого нет. Все, Володечка, я жду завтра тогда в 16:30 связи. Давайте. Да. Давайте, Володенька, да. Хорошего вечера. Вам так же, хорошего вечера, Юр. Давай. До свидания. Да, Юрий. Владимир, вы, да? Доступ к интернету есть? Есть, все есть. Все есть, хорошо. Давайте, открывайте интернет тогда ваш. Так. Сейчас все будет. И откройте Google. Это поисковик вот этот, Google? Да, да, вот, да, ваш поисковик. Ага, вы с Украины, да? Ну, родом. Ну, конечно. Ага, просто у вас акцент такой белорусский немного, я уже подумал, что вы белорус. У меня акцент, если честно, уже и не белорусский никакой, потому что я очень много разговариваю на английском языке. Ага. Смотрите, там у вас перед вами откроется 3 вида депозитных счетов. Ага. Серебряный, золотой и платиновый, видите? Да. Вот. Там у вас мы с вами начинаем с серебряного, да, со $100, Юра? Ну да. Володя, а что тут Я сейчас тут по ссылке перешел, какие-то отзывы у вас мутные. Не может быть такого. Да вот же ж, я вот .нет набрал, смотрю, тут отзывы. Отзывы. Ага. Отзывы. И что там в отзывах пишут, ну-ка скажите мне. Да слышат, что это вы петушиными поступками занимаетесь. Вы что, я не понимаю, это что опять? Это что, вы как и Коля меня нагреть хотите? Юра, вот это вы сейчас, конечно, неправильно говорите. Володя, вы, конечно, извините, но вы ведете себя как петушара. Ну что это такое? Что вы не сказали мне? Что я вам не сказал? Ну что это? Ну тут пишут, что потом баланс сливается и все, и пиши пропало. Наверное, пошли вы на вместе с Николаем, Володя. Что это такое? Нет. Вы меня послушайте хорошенько, Юра, сейчас. Я вам сейчас напишу на заборе, например. Юра, хуй, вы этому поверите? Я сейчас тебе напишу на заборе. Ты там сейчас ничего не пиши там на заборах на этих. Голова. Я вопрос задаю, Юра, я вопрос задаю. Вот, например, сейчас я пошел, на заборе написал. Не пиши ничего на заборе. Да не пиши ты там ничего. Ты что, сдурел? Я тебе напишу. Я не напишу. Если я напишу, Юра хуй. Вы что, поверите? Да ты не пиши, ты не думай такое про Юру писать. Юра порядочный человек. Ты вот так вот писать можешь и по губам потом провести. Хорошо, смотрите, тогда про вашего соседа какого-то, я не знаю, там, Петю Пупкина. Написали, Петя Пупкин член. Вы поверите этому? Так, а что значит член? Ну, если бы написали Петя Пупкин там мошенник. Вы бы поверили в это, если бы это так написали на заборах? Не, ну просто ж так не пишут даже на заборах. В смысле? А может быть у тебя просто враги? Вы, Володя, о, читаю. Я даже вот по номеру вот по этому выбила. Петушары звонят, покоя не дают. Так а что это такое? Ну, Юра, вы просто неправильно меня поняли. Да нет, Володя, идите вы нахуй, наверное, Володя. Я сказал, я уже... Нет, не надо. Сидит он там в Лондоне, 6 языков знаю. Володя, если на русском нахуй пошлю, поймешь, правильно? Нет, не пойму. Only English. Only English? Shut up and take my money, вы должны были сказать. Не-не-не-не-не-не-не. Я не буду тебе говорить, заткнись и бери мои деньги. О, так вы English speaking? Yes. Yes, my friend, Володя. Я хочу быть с вами друзья. Не-не-не-не-не, Володя. С такими петушиными поступками мы друзьями не будем, Володя. Вы знаете, что сейчас говорите? Вы верите каким-то, по интернету каким-то этим пижонам, понимаете? Да, а вы что, не пижоны? Не буду я ничего пополнять. Да будете вы, будете. Да не буду, не буду. Да будь. Да не буду. Давайте, пожалуйста. Кого дать? Как кого дать? Давайте пополняйтесь. А я не буду. Ну давайте, попробуйте. Вова, давай ты нахуй пойдешь. Почему вы так говорите? Ну потому что мне вот надоело уже общаться, потому что я уже все понял. Что вы поняли? Ну понял, что трейдинг не мое. Вова, я лучше дальше по старинке буду по люкам работать, да по кабелям. Ой, да ну, это ну вас, Юра, давай. Юра, ну давайте, ну попробуем, давайте. Вова, ты что, ты сдурел или что, я не могу понять? Да ничего я не сдурел, слушайте, вы просто смотрите, вот, я вот с вами общаюсь недельку, да, уже там, или сколько? Ну неделю общаемся, да. Юра, вы скажите мне честно, вы, наверное, просто утром не подрочили, поэтому, да, у вас такая ситуация сейчас? Вова, а ты знаешь, что важные вопросы, вот такие, как ты задавал, я не знаю лично, как ты, но я никогда мужикам такие вопросы не задавал. Это ж получается тебе интересно? Ну, как бы нет. Ну так а зачем спрашиваешь тогда? Вот я по своему опыту говорю. Если я, например, утром мне... Да, а ну еще... А ну, Вовчик, а сделай еще раз вот так вот. Но, это ты вот так вот прям с такими звуками. Ну да. О, Вовчик, тебе мультики надо озвучивать, а не в колл-центре работать. Так я не в колл-центре работаю. Да ну я что, на заднем фоне не слышу. Так это не колл-центр, это лондонская биржа. А, это лондонская биржа. Крепко тебя нагрело, конечно, солнце. Мы с вами нормально общались, нормальные... Нормально общались. Все нормально. Ну? О, а вы вдруг сейчас какую-то мне сейчас просто ересь заливаете, я... Ну давай все уже завершать, потому что ты уже и скучно мне с тобой, я уже все понял, но не получится меня завербовать. Я шучу, говорю. Понял. Шутка-минутка. Я понял, любишь шутить, да? А расскажи мне какой-то анекдот. Сижу я в один прекрасный день. А где сидишь? Зовет меня Вероника. Где сидишь, говорю? Я сижу у себя. Ну где у себя, где? В туалете, на кухне, на кровати. На хате. На хате. И Вероника, получается, твои уши ляжками зажала, да, в этот момент? Уши ляжками зажала, да. Это называется поцелуй Лиза, да? Да, да, это самое. Вообще, я честно вам скажу, я считаю, что это правильно. Надо слезать, как говорится, потому что... Ты сейчас... Ты что такое сказал? Ты что такое говоришь, Володя? Я универсальный человек, как говорится. Вова! Вова, одумайся! Юра! Вова, нельзя такого говорить! Мыло падало там в лагерях? Кого-кого? Не-не-не, мыло не падало. А если и падало, то водой помоюсь, ничего страшного. Первым делом надо заходишь в хату, вечер в хату, мужики, всем здорово. Они тебе знаешь, что могут в ответ сказать? Что? Мужики на поле пашут. А знаешь, как надо заходить? Как? С фразой не мужики, а здорово бродяги. Здорово, ну, бродяги. Куда можно, так сказать, кости кинуть. Но перед тем, как кинуть кости, ты подходишь к смотрящему за хатой и рассказываешь, заваривается чай, все сидят, общаются, за что заехал, чтоб понять, что ж ты за курочка такая. И дают времянку, дают времянку, временную койку, там не параши, ничего, если все нормально. Ну а потом, то есть, пробивается, что за штем, чем жил и так далее. Оно ж в лагерях все пробивается. И Володя, если узнается... Вам это, YouTube-канал нужно открыть, Юра. Что за канал? Ну, чтобы видео снимать. Видео. А зачем? Вы будете учить молодежь, как себя вести в лагерях. Так я тебе говорю, а вдруг узнается, что ты лизал. Вова, это ж прямая дорога в гарем. Гарем? Гарем, да. Нормально. Ну, гарем. Ну, если я буду гареме управляющим, то я не против. Ты что, сдурел? Гарем — это петушиная камера. Это я знаю, но я говорю про настоящий гарем. Да в лагере гарем — это петушиная камера. Петушиная камера, это я знаю, да, это всем понятно. Так а что ты управляющим решил стать ее? Вова, не разочаровывай меня. Другой. Я, да шо ж ты, мы круглое несем, квадратное катим. Хорошая фраза, кстати, я это запомню. Запомни и запиши. Вова, я на лагерях... Вы мой любимый пока что человек, с которым я когда-то говорил, честно. Я на лагерях еще неким творчеством увлекался. А знаешь такого исполнителя, как Олег Газманов? Ну да. Ну, слыхал, у него есть песня «Только дождись меня». Только дождись чего? Да, меня? «Только дождись меня». Я немножечко сделал свою кавер-версию вот этого всего движения. Ну-ка, попойте чуть-чуть, попойте. А что, я могу спеть, да? Да, спойте, пожалуйста. Там, позади, Торон, Торон, мой район, мои девчата. Там, за тюрьмой, тарам, тарам, дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль свою, наберу свою малую, трубку ей скажу. Только дождись Юрца, он ведь живет порядком, в гарем не ходил, булки не мял, чужим пацанам, знай, что тебя люблю, фото твое храню, я полностью твой, компотик ты мой, ля-ля-ля-ля-ля. Как вам, Владимир? Теперь послушайте меня хорошо. Сейчас. Ребята, я хочу овации. Спасибо, мужики. Спасибо. Вот вам, это все ваше. Это весь петушиный отдел мне похлопал, да? Какой отдел? Петушиный. Нет, мы тут нормальные, ребята. Мы таких рассказчиков, между ящиков, так что ты тут не духарысь мне особо. Ты думаешь, меня аплодисментами... Вы за вопрос, что меня интересовало с первого дня общения с вами. А? Вы разговариваете именно вот так, да, Игорь? Вот именно вот так вы разговариваете. Ты покурысь мое, такое же будет. Ну, я с удовольствием. А что курить надо? Представляете мне, когда... Про луки красные, мы вот все лагеря, в общем-то, греют прилуками. Мы вот прилуки курим. О, слушайте, ну я заинтересован в этом, конечно. Ох, вы санитары финансового леса, конечно, даете. Я вас обожаю. Вы мой самый любимый человек на планете Земля. Вова, ты что, сдурел? А что ты меня пародируешь? Ты не пародируй. Вытри рот с мылом, когда с тобой пацаны нормально разговаривают. И не пародируй меня. Я ж не от легавых, я ж от людей. Вова, ты потом утром... Вова, ты потом утром говорить не сможешь. Как же отдел ваш птичий? Он же завернется без такого сотрудника. Ой, ну спасибо вам за то, что беспокоитесь. Давай, Вова, ты ж мужчина, а не копирка. Ты мужчина, а не копирка, Вова. Ты единица, личность. Вы прямо, я не знаю, вы меня мотивируете. Так а шо, так а пару соток за мотивацию. Ну все, да, я вам отправлю по почте. Не по почте, а на этот номер. Что вам на этот номер отправить? Пару соток, шо отправить? А как я вам на номер отправлю пару соток? Пополнить мобильный номер, как? Ты шо, Вовчик, не знаешь, как это делается? Давайте сделаем так. Вы мне сейчас дайте номер вашей карточки, я вам туда денежку перекину. Давай. 54-22. Хорошо, а срок годности у вас какой на карточке? Это как? Я сейчас денежку Я вам сейчас денежку хотел перекинуть, вы мне номер неправильно продиктовали. Ну-ка еще раз продиктуйте мне, мой дорогой. 82. Если вы меня наебываете, я вам люди баллов сломаю, я вам сейчас скажу. Ага, это вот так вот ты, дура, надухарилась, да? Алло, да что ты, говорю, пукнул в трубку и пропал. Алло. Ну вы опять меня наебали, Юра, ну опять наебали, ну нельзя так. Так а как с петушарами еще работать? Их же ж только так и надо, ихним же ж методом. Ихним методом? Ну да. О, у вас там и леди есть, да? То Вероника смеется, да? Да. Смех, конечно, ее аж трусы рвет. Как говорится, на... Послан, день свободен. Хорошо, Юра, хорошо, пошли вы тоже в жопу тогда останется. Давай уже нахуй иди. Давай, давай, давай, вы мой пупсик, муа, целую вас. Давай, давай, давай, малый. Давай, до свидосик.